Глава четвертая. У кирпичной стены встали мальчики, на скамейке сели преподаватели, на землю девочки, приодетые, радостные, торжественные. Кончили 9-й класс, кончили школу, расстаются с ней навсегда. Только Варя не пришла. Не явиться в такой день. Нина задыхалась от возмущения. Не проститься с классом, с товарищами, с которыми провела 9 лет жизни, не оставить на память даже фотографии, не подумать, в какое положение ставит ее, свою сестру, перед педагогическим коллективом. Несколько дней назад в учительской к ней подошел математик, хвалил Варю. «Даровитая барышня». Слово «барышня» неприятно кольнуло. В сестре действительно появилось что-то подчеркнуто несовременное. Волосы она носила на прямой пробор, но не просто стягивала их узлом на затылке, а напускала на уши, как женщины на старинных портретах, и взяла манеру поворачивать голову, будто смотрит на все сбоку, со стороны. Слово «барышня» Нина считала социально чуждым, а потому оскорбительным. Приготовилась к тому, что разговор с математиком получится не из приятных, но он смотрел доброжелательно. Физика, химичка тоже говорили о Варе хорошо, и он согласно им кивал. Варе может не бояться конкурса, никто из них не сомневался, что она поступит в институт. Нина отделалась общими фразами. Варя и рисует хорошо, и чертит прекрасно, а когда у человека много способностей, ему трудно найти себя. Не признаваться же в том, что сестра с ней не считается, живет как хочет и ведет себя как хочет, курит. На вопрос, откуда такие дорогие папиросы? Герцеговина, флор, узкая пачка, десяток? Спокойно ответила, купила. И на вопрос, почему так поздно приходит домой, где задерживается, также коротко отвечала, у знакомых. Где доставала деньги на папиросы? У каких знакомых сидит до утра, не говорила. Когда Нина спросила, кто дает ей заграничные патефонные пластинки, нагло прищурилась. Ведь я работаю на японскую разведку, разве ты не знаешь? С вызовом сказала. Нарывалась на скандал. Нина раздражение сдержала, улыбнулась, как шутки. «Думаю, и в разведке больше ценят людей с высшим образованием. Оглянись вокруг, Варюша, в какое время живем? Каждый имеет возможность развить свои способности. Разве это не главное? Зачем тебе упускать годы? Ведь все учатся. Мне неинтересно. Понятно тебе?» «А что тебе интересно?» — закричала Нина. «В подворотне торчать!» Как подвернулась на язык эта подворотня, она и сама не знала. Понимала, что не в дворовой компании теперь дело, ругала себя, что сорвалась. Что хочет Варя? Стать чертежницей, машинисткой, уехать в Сибирь к Саше? Все может выкинуть, все, что угодно. Тогда на вокзале, когда Варя увидела Сашу под конвоем, с ней была истерика. Она рыдала, ничего не хотела слушать. В трамвае на них оглядывались. Девочка в дамской, с чужого плеча котиковой шубе, плачет, закрывает платком лицо. Дома Нина уговорила ее не ходить к Софье Александровне. И Варя неожиданно послушалась, слегла. Ее знобило. Нина укрыла ее теплым одеялом. Выспится, успокоится, все пройдет. Варя проспала вечер и ночь. Не слышала, как приходила Зоя за своим несчастным котиком. Не слышала, как Нина утром собиралась в школу. Нина беспокоилась, вернулась пораньше, но Варю дома не застала. Варя пришла поздно, сказала, что была у Софьи Александровны, и так же, как накануне, легла в постель под теплое одеяло, а следующий день снова провела у Софьи Александровны. Спустя какое-то время Нина тоже зашла к Софье Александровне. Та встретила ее сухо, без обычной сердечности, будто Нина виновата в том, что Сашу выслали, а остальные ходят на свободе. Так это надо было понимать. Варя сидела на диване, читала, и когда Нина вошла, едва на нее взглянула. Разговор не клеился. Софья Александровна отвечала односложно, в паузах было слышно, как Варя переворачивает страницы. Тоже, наверное, считает, что Нина предала Сашу, ничего для него не сделала. Пусть думает. К Софье Александровне Нина не ходила и не пойдет больше. С Варей объясняться тем более не будет. Оправдываться ей не в чем. Она ни в чем не виновата. Но остался неприятный осадок. Ощущение того, что ее выставили из дома. Она там чужая, а Варя свой человек. Вот откуда ее непримиримость, вот откуда веревочка вьется. Что внушает ей Софья Александровна? Ведь она по другую сторону, потому что Саша тоже по другую сторону. Дико, но это так. Не напомнит, каким был Саша в школе. Но трогательная школьная дружба недостаточна для политического доверия. Детство детством, жизнь жизнью. Что осталось от их компании? Саша выслан. Макс на Дальнем Востоке. Женится, наверное. Обзаведется семьей. Шарок в прокуратуре. И это тоже дико. Юрка Шарок, вершитель судеб, прокурор, слово, олицетворяющее для Нины рыцарскую преданность революции. А Саша Панкратов — сильный контрреволюционер. И все же... Есть жесткая, но неумолимая логика истории. Если оценивать коммуниста только по личным качествам, то партия превратится в аморфную массу прекрасно душных интеллигентов. Итак, кто же остается? Вадим Моросевич. Он по-прежнему приветлив, когда встречаются на Арбате. Печатается в газетах и журналах, преуспевает, как и вся его семейка. А ведь признали-то советскую власть на 17-м году ее существования. Варя стояла босиком на подоконнике, в коротком выленившем сарафане мыла окно. Темные капли сбегали по рукам, ползли по стеклу, скапливались в лужицы между рамами. — Ты почему не пришла фотографироваться? — Забыла. А когда вспомнила, было уже поздно. Слава Богу, что ты помнишь хотя бы про другие свои дела. Варя бросила тряпку в таз с водой, спрыгнула на пол. Не сфотографировалась. Она задвигала ящиками, вынула фотографии, положила на стол. Вот 6-й класс, вот 7-й, 8-й. Кстати, вот и 9-й мы снимали с осенью. Не слишком изменились за эти полгода, можешь убедиться. Нина, не взглянув на фотографии, холодно объявила: «Через 2 дня я уезжаю на семинар. Решай, что ты намерена делать. Я могу помогать тебе только при условии, что ты будешь готовиться в вуз. В ином случае тебе придется самой позаботиться о себе. Я думаю, у тебя нет оснований для больших беспокойств», — ответила Варя. «Я поступаю на работу». Потрясение, которое испытала Варя на вокзале, увидев Сашу, не проходило. Ее ужаснуло, что его вели под конвоем. Ужаснуло, как он выглядел. Бледный, постаревший, обросший бородой. И как бежали мимо него по перрону люди, озабоченные только одним, поскорее забраться в вагон и занять места получше. И то, что молодые командиры, веселые, краснощекие, даже не взглянули на человека, которого вели под конвоем, уезжали на Дальний Восток, убежденные, что все устроено правильно. Еще больше потрясло ее, как покорно шел Саша. Сам тащил свой чемодан, своими ногами шел в ссылку. Почему он не дрался? Не сопротивлялся? Почему его не несли связанным? Если бы он дрался, сопротивлялся, кричал, протестовал. Если бы его несли связанным по рукам и ногам, тогда бы не двое конвойных, а целый взвод, тогда бы не в общий вагон, а в железный с решетками. Тогда бы люди не бежали по перрону так бездумно. И эти Максимы и Серафимы в своих новеньких военных формах тоже, может быть, не были бы такими самодовольными, ограниченными, такими послушными. Саша покорился. Когда она носила ему передачи в Бутырке, ей казалось, что эти высокие, толстые, непробиваемые стены выстроены для Саши. Так его боятся эти вооруженные люди. Нет, они его не боятся. Он им не страшен. Они ему страшны. Поэтому так безропотно шел он между двух молоденьких конвоиров, которых мог раскидать одной рукой. Не мог. Но Софью Александровну Варя жалела, по-прежнему бывала у нее каждый день, выкладывала разные новости и старалась развлечь. Когда Софья Александровна поступила на работу в прачечную, ходила за нее в магазины, отоваривала карточки. Софья Александровна хвалила Сашу, называла его честным, мужественным, бесстрашным. Варя не возражала, но сама Сашу мужественным больше не считала. Если он позволил так себя унизить, значит, он такой, как все, и всегда был, как все. Выполнял то, что приказывали. А теперь ему приказали ехать в ссылку. Он и поехал в ссылку. Покорно шел по перрону, тащил чемодан. Софья Александровна решила сдать Сашину комнату. Варя помогала убирать ее для новой жилички. В шкафу лежали Сашины коньки, гагены, на изношенных ботинках, с длинными шнурками, завязанными в порванных местах узлами. Софья Александровна взяла коньки и заплакала. Они напомнили ей Сашино детство. А Варе они напомнили морозный запах катка, пятно тусклого света на льду, оркестр в раковине, горячий чай в буфете, сутолоку раздевалки. И у нее порванные шнурки были завязаны такими же неуклюжими узлами. Эти узлы мешали протянуть шнурки сквозь дырочки ботинок, приходилось долго возиться. И еще Варя вспомнила, как они были в арбатском подвальчике, и она пригласила Сашу пойти на каток. Тогда казалось, что все благополучно кончилось. Саша всех победил. Они веселились, танцевали танго, румбу. Оркестр играл мистера Брауна и «Черные глаза». «Ах, лимончики вы мои, лимончики! И где б ни скитался я цветущую весной!» И Саша защитил незнакомую девчонку, вел себя смело. Тогда в арбатском подвальчике он казался ей героем. Теперь она поняла, что он не герой, и вообще нет героев. Есть громадный дом, без солнца, без воздуха, выдыхающий из подвала в запахи тухлой капусты и гниющей картошки. Перенаселенные коммунальные квартиры со склоками, судами, лестницы, пропахшие кошками, очереди за хлебом, сахаром, маргарином, неотоваренные карточки, интеллигентные мужчины в залатанных брюках, интеллигентные женщины в замызганных кофтах. И рядом, на углу Арбата и Смоленской, магазин Торксина, где есть все, но только для обладателей золота и иностранной валюты. И тоже рядом, в Плотниковом переулке, закрытый распределитель, где тоже есть все. И здесь же, на Арбате, арбатский подвальчик, где тоже есть все, но для тех, у кого много денег, нечестно, несправедливо. В шестом классе Варя ходила в драмкружок, Его вела бывшая актриса Елена Павловна. Активисты обвинили ее в том, что она ставит Островского и Грибоедова и не ставит агитационных пьес советских авторов. Елену Павловну уволили, а на ее иждивении больная дочь. Варя поражалась жестокости, с какой старого человека лишили куска хлеба. С тех пор прошло 3 года. Драм-кружок не возобновился, не могли найти руководителя на такую ничтожную ставку. Все угробили. И никто за это не ответил. Варя удирала со школьных собраний, там все решалось заранее, а тянуть руки унизительно. И Нинка их защищает. Нинка дура, у нее готовый ответ на любой вопрос. Вопросы разные, а ответы одинаковые. Варя спасалась во дворе среди мальчишек и девчонок, таких же неприкаянных, как она. Курить нельзя. Мальчики курили. Красить губы предосудительно. Девочки красили, пудрились, отпускали длинные волосы, носили ажурные чулки, яркие косынки. Но сейчас и это становилось неинтересным. Потрясение, которое испытала Варя на вокзале, толкало ее к поискам другой независимости. Тем более к этому времени двор заменился новой компанией. Как-то Варя встретила на Арбате Вику Моросевич с фронтоватым мужчиной лет 40, очень противным. Раньше Вика не замечала Варю, а тут остановилась, даже обняла ее. От Вики пахло удивительными духами. «Виталий, мой приятель, Варя, моя школьная подруга». Варя отметила про себя эту легкую неточность, всего каких-нибудь 5 классов разницы. «Вот какие у нас красотки на Арбате», — продолжала Вика. «А что скажешь, Виталик?» Виталик поднял дурацкие брови, развел руками, не находя слов. «Совсем исчезла. Не звонишь, не заходишь». Варя никогда не звонила Вике, никогда не бывало у нее. «Как Нина?» «Ничего, работает. Нина ее сестра», — пояснила Вика своему спутнику. «Звони, и я тебе буду звонить». Вика вынула из сумочки записную книжку, перелистала, назвала их телефон. «Не изменился?» «Нет». «Ну, не пропадай». Через 2 дня Вика позвонила и позвала к себе. Варя пришла. Вика, видимо, только встала, была еще в халате, чулки, шелковое белье, платье валялись на кресле. Ничего ей эти тряпки не стоят. Не трясется над ними. Вика показала свой гардероб. Юбки, костюмы, плащи, туфли, пар 6 или 7. Маленьким ключиком открыла деревянную шкатулку. Она стояла на трильяже среди флакончиков и баночек. Там лежали серьги, бусы и броши. Показывала не из чванства, а демонстрировала, что модно, что носят за границей. Перебирала иностранные журналы. С их страниц смотрели зябкие красотки, укутанные в меховые манто, в чулках телесного цвета и лаковых туфельках. Потом они сели за столик, придвинутый к тахте, пили кофе и ликер «Бенедиктин» из крошечных рюмочек, курили длинные сигареты с золотым обрезом. Да. Совсем другой мир. Там стоят в очередях, отоваривают карточки. Здесь пьют кофе, курят сигареты, любуются заграничными модами. «Нина знает, что ты пошла ко мне?» «Нет». «Ты ей говорила, что встретила меня?» «Я обязана докладывать». «Правильно сделала», — похвалила Вика. — «Я уважаю твою сестру. Мы с ней 9 лет проучились, но у нее мужской склад ума. Ей безразлично все, чем живут женщины. Она презирает меня, я знаю. Нина — синий чулок. Я не ставлю ей этого в вину, уважаю ее стремление. Она общественница, это хорошо, прекрасно, но не все созданы такими». «Нина хочет, чтобы все жили так, как живет она», — сказала Варя. «Ты кого любишь?» — спросила Вика, заводя патефон. «Мелехова? Скажите девушке-подружке вашей, насколько можно». Она запустила Вертинского, потом Лещенко, край Прибалтийский объезжая. «Я всем ужасно надоел. У Виталия замечательные пластинки. Как-нибудь зайдем послушать?» Варя рассмеялась. «К нему? А что ты имеешь против? Я, конечно, знаю, что человек произошел от обезьяны, но зачем к нему ходить?» «Ты его недооцениваешь. Виталик весьма влиятельный гражданин. Пусть влияет на других». «Ты не собираешься в театральный? В этом году я никуда не буду поступать. Пойду работать». «Куда?» «Куда-нибудь чертежницей». «Варя!» — воскликнула Вика. «Виталий тебя моментально устроит. У него вся Москва, друзья. Сейчас я ему позвоню». Она подтянула к такте телефон на длинном шнуре и набрала номер. «Это Вика». В трубке слышалась джазовая музыка. «Прикрути свою шарманку», — приказала Вика. «У меня Варя», — продолжала она. «Моя школьная подруга с Арбата». «Хорошо», — она кивнула Варе. «Тебе привет». «Мерси». «Слушай, она хочет устроиться чертежником-конструктором». «В школе?» «Был чертежно-конструкторский уклон. Она прекрасно чертит». «Что? А кто у тебя?» «Нет, неинтересно». «А где ты его достанешь?» Речь, по-видимому, шла о человеке, из-за которого Вика согласилась бы приехать. «Нет. Договоримся на послезавтра, в субботу. Эрик будет наверняка. Поедем в Метрополь. Сейчас прошу. Варя, ты свободна послезавтра?» «Да, она свободна». «И будет Эрик». «А я тебе говорю, будет. Иначе мы с Варей не придем. Он должен быть обязательно, имей это в виду». Вика положила трубку. «С нами будет еще один человек, его зовут Эрик. Он работает по оборудованию магнитостроя». Она посмотрела на Варю. «Приходи ко мне послезавтра в 6, от меня поедем. Обсудим и устроим твои дела, а заодно развлечемся». Она улыбнулась, потрепала Варю по волосам. «Могу тебя сводить к Павлу Михайловичу, и он сделает тебе прическу». Павел Михайлович — знаменитый парикмахер. Его парикмахерская возле Праги называлась Поль. Клиентки так в свое время и называли его — господин Поль. Назвав его по имени-отчеству, Вика подчеркнула свое близкое с ним знакомство.